Хе-хе. Но тут же Устин испугался своего смешка. Проговорил неловко, полувопросительно. «Где же Пестемей-то? Куда это она делась? Не потеряется, я думаю». «Так». Устин, наконец, начал приходить в себя. Он расстегнул тужурку, снял шапку, поискал, куда бы ее повесить. «Гвоздь-то хоть есть тут?» Голос его окреп окончательно. Демид Меньшиков все еще стоял у белой стены, почти сливаясь с нею. «Что вырядился в белое, как покойник?» Устин так и не поздоровался с Меньшиковым. «Время позднее, мы уж спать легли». Демид отделился от стены, прошелся из конца в конец комнаты, словно призрак. Устин даже сделал шаг назад к двери. Демид остановился, поглядел на него, скривил чуть губы, отчего они стали еще тоньше. «Иди сюда, вот в эту дверь». И Демид отдернул белую занавеску, которую Устин как-то не заметил. Толкнул филенчатые створки. «Проходи, гостем будешь». Помещение, куда вошел Устин, было обставлено, как обычная жилая комната. Стол, накрытый розовой скатертью, стулья, желтый дерматиновый диван, желтый абажур, на окнах занавески, в углу тумбочка местного промкомбината, как определил Устин, на тумбочке радиоприемник «Восток». Из этой комнаты еще две двери вели куда-то. Демид снял розовую скатерть со стола, приоткрыл одну дверь, сказал негромко. «Доченька, гость у меня, подай нам чего-нибудь». И тотчас в комнату вошла девушка лет 18, с белой обеденной скатертью, салфетками, застелила стол. Следом за ней вошла еще одна, с косами, чуть постарше первой. Она несла полный поднос тарелок с кушаньями. Вдвоем они быстро и молча собрали на стол, отошли к двери, сложили руки на груди и замерли. «Спасибо, дети мои», — сказал Демид, и обе девушки скрылись. Они были красивы и миловидны, эти девушки, особенно та, что постарше, с косами. Но ни одна из них не походила на Демида. «В самом деле дочери, что ли?» — спросил Устин. «Ага», — кивнул Демид. Достал из тумбочки бутылку водки. «Ну, за встречу! Садись, помянем минувшие годы!» Устин окончательно пришел в себя. Он сел к столу и сказал, «Только переоделся бы ты!» «Это можно!» — проговорил Меньшиков и вышел. Через несколько минут перед Устином сидел прежний Демид, только посидевший, немного сморщившийся. На секунду Морозову даже показалось, что они находятся не в Озерках, а в той зауральской лесной деревушке, в которой прокоротали не одну зиму, что сейчас прибежит от Микитовых дочерей Тарас Звягин, войдет Серафима в своем длинном платье, молодая, стройная. «Значит, жив все-таки?» — спросил Устин, подвигая к себе рюмку. «Да нет, я покойник, как ты сказал, давным-давно». «Как это понять?» Устин поднял голову, бородой чуть не опрокинул рюмку на длинной ножке и продолжал уже зло и раздраженно. «Ты говоришь прямо, коли привезла меня к тебе Пестемея? Или опять не все мне положено знать?» «Да нет, скажу все прямо. Чего мне от тебя таиться? Пей вот сперва». Они выпили. Демид наполнил рюмки снова, встал и прикрыл плотнее дверь, куда ушли девушки. «Так вот, Устин Акимыч», — начал Меньшиков, вернувшись к столу. «Демид действительно умер где-то, пропал бесследно. Размолола его история в порошок. Ветер разметал по белу свету, время стерло его имя в памяти людей. красивой.